Зато весной день пасмурный, долго тянется. После обеда идет снег. Он вперемешку с дождем, снежинки темные. Через месяц после первого снега начинается зима. Говорю я пришедшей с улицы женщине. Пальто мокрое, и дорогой мех на узком воротнике некрасивый. Но это среднегодовое, многогодовое, нынче может и не сойтись. И не плакала, говорит женщина, а ресницы потекли. Если через месяц начнется зима, то поверим в наблюдательность предков. Господи, говорит она, быстро поправляя прическу, о чем ты думаешь? И, наладив красоту, садится к столу и говорит, что пасмурно, что в такую погоду, что ни на день, все убивается. А ты еще говоришь, что зеленый цвет надежды. В такой день ничем не спасешься. Зеленое не по цвету, а по смыслу. Дождаться первой зелени означало выжить. Да, вот что, спохватывается она, все забываю. Дай мне мантень. Обязательно мантень? Возьми летописца. Мне кажется, наши летописи заполнялись осенью. Так же мрачнело, и снег таял. В летописях... Ой, не надо. Нелепо ли ныбяшить, аще кому хотяше. Мантень хоть переведен. А это когда еще соберутся? Возьми, назиратель. Он переведен с латыни на древнепольский оттуда к нам. Узнаешь, как ставить дом, лечить заразу, сажать овощи. Ах, говорит женщина, смеясь, извозчики-то на что? Отходит к окну, смотрит вверх, вытирает стекло. Ослепнешь, говорит она. Снова долго смотрит, поворачивается. Да, да, раньше или позже, но каждый год приходил первый снег. Мальчишки радовались, а матери боялись, чтоб дети не простыли. Босиком бегали, а крепче были, говорю я, и злюсь неизвестно на кого. Смотри, сейчас одеты, обуты прекрасно, а без конца болеют, совсем хилый народ. Все-то ты знаешь, иронически замечает женщина. Скажешь, сидели на печке, одни лапти на всех. Зато весной... Да, весной, весной, да. Им снова радость. Мех на воротнике высох и потрескивает, когда она проводит по нему ладонью. На окне будто легкие кружевные занавески. Снег все гуще. К вечеру светлеет. И оказывается, эта томность, это изображение разочарованности, все это оказывается обыкновенной человеческой усталостью. «Никаких нервов не хватает», — говорит она и виновато улыбается. «Я вижу, не врет. Замотана до последней степени. А минуту назад думал, игра. К вечеру я буквально труп», — говорит она. Около окна стоит девочка и смотрит вниз, на белое дно двора. Девочка слышала наш разговор. Спрашивает: «Слово о полку Игореве. Первая русская книга. А какая будет последняя русская книга? Слово о другом полку?» Ночью я выхожу на балкон и не могу понять, исчезает луна или зарождается. Тепло. Снег тает. Туман. Не пора ли нам, братья, начать старыми словами новую повесть?